Когда мы вернулись во дворец, вдоволь нацеловавшись в тени драконьих деревьев, то, как и следовало ожидать, угодили на грандиозный скандал. Короя ради благой цели порадовать долгожданных дорогих гостей в очередной раз насмерть разругался с казначеем, который пытался убедить его, что не стоит во имя банальной попойки выставлять на стол вина, чья выдержка насчитывает несколько веков, когда есть неплохие урожаи совсем недавних лет. Новый король Вария, в свою очередь, кричал, что не позволит позорить свое доброе имя. Где это видано, чтобы его лучшим друзьям предлагали всякую кислятину? Дайра с удовольствием поддержала его в этом, визгливо наседая на высокого, степенного Шассара, который совершенно растерялся от подобного напора. «Но, ваше величество!» – глухо бормотал он, отступая от парочки, медленно, но верно берущие его в тиски. «Традиции таковы, что каждая бутылка на вес иридия и подлежит строгому учету. Их можно доставать только на крупные праздники, как то бракосочетание, рождение детей». «Ко мне вернулась сестра!» – патетично взвыл Карояр, загнав таки несчастного старика в угол. «Она спасла мне жизнь, раскрыла, кто убил моего отца, и ты говоришь, что она недостойна этого вина?» «Да не хочу я никакого вина!» – попыталась я его урезонить, почувствовав невольную тошноту. «Да, все-таки не прошла для меня даром та бутылка, выпитая в одиночку на моей кухне. Аж передернула от воспоминаний, хотя уже больше недели миновала». Однако никто не обратил внимания на мои слова. Карояр и Дайра стояли около казначея с таким кровожадным видом, будто готовы были разорвать его на кусочки, если он им откажет. «Ваше Величество!» Старик жалобно скуксился. «Хорошо, я прикажу управляющему выделить одну бутылку, но только одну». «Мерзавец!» – взревел Карояр, потрясая кулаками у носа Шассера. «Что мне делать с одной твоей бутылкой? Это даже мне горло промочить не хватит. Ящик, а лучше два». «Нет, я не могу работать в такой обстановке». Шассер устремил на Вашария, который с интересом прислушивался к ссоре, умоляющий взгляд. «Я не позволю себя оскорблять. Господин, скажите хоть вы, в каком бедственном положении находится казна Вария? Наш долг только растет, а его величество сорит деньгами направо и налево. Не могу больше, право слова. Я уйду, уволюсь». Карояр вдруг замолчал, словно испугавшись угрозы верного казначея. Тоже посмотрел на Вашария, доставшего из кармана пиджака неизменный блокнот. «И что, у Вария действительно большой долг перед королевским советом?» С каким-то священным ужасом спросил он. «Приличный», — согласился тот, остервенело листая страницы. «Ага, нашел. По состоянию на вчерашнее число 9 302 901 хардий». Карояр вдруг стремительно побледнел и рухнул на стул, по счастливой случайности стоявший позади. Шассер шумно сглотнул и рванул тугой воротничок. «Еще вчера было на 50 000 меньше», прошептал несчастный казначей. «Проценты Всемирного гномьего банка разорят нас. Всю планету пустят по миру». Я лишь глубокомысленно хмыкнула. Озвученная Вашарием сумма была столь невероятной для меня, что совершенно не удивила. Подумаешь, 10 000 000. Да я порой даже хард отыскать в кошельке не могу. «Ладно, тащи обычное вино», — мрачно согласился Карояр. «В таком случае будем экономить. Вот, внеси это в счет погашения государственного долга». И высыпал перед опешившим стариком кучу мелочи, после чего горделиво заявил. «Вчера собственноручно выиграл. Беда только в том, что позавчера вы проиграли в 10 раз больше». К моему удивлению, Шассер поторопился собрать мелочь к себе в карман. «Сейчас распоряжусь». Я перевела взгляд на Вашария, не понимая, что означает только что увиденная сцена. Неужели казначей не брезгует отбирать карманные деньги у своего правителя? Шассар очень прозорлив. Тихо шепнул мне на ухо Вашарий, привлекая меня к себе. Уже завтра утром вся эта куча мелочи опять перекочует в карман Караяра. Он каждый день начинает с выклянчивания у казначея денег для игры в карты. Получается, он на самом деле опасен в качестве правителя для Вария, заметила я. Этак и всю казну опустошить может. Ну, Шассар это вряд ли позволит. Вашари пожал плечами. Он доблестно стоит на страже интересов своего мира, и обычно выделенная сумма не превышает определенного лимита. А там, хоть пытай его, ни хара не выдаст выше нормы. Знаешь, ведь на самом деле именно он истинный правитель Вария. Караяр лишь яркая красочная ширма, но все действительно важные решения принимает именно этот старик. Порой даже не ставя в известность твоего наивного брата. «Королевский совет знает об этом?» Пожалуй, даже слишком резко спросила я, рассказанное мне что-то совершенно не понравилось. Королевский совет и протащил Шассара на этот пост. Вашари хмыкнул. «Киота, не злись. Райнир был прав. Караяр совершенно не подходит на роль правителя. Но, по иронии судьбы, именно он оказался единственным законным наследником, ныне покойного Дальрона. Оставить его без должного присмотра и позволить творить, что душа пожелает, значит неминуемо ввергнуть Варий в беспорядки и разруху. Вспомни, чем закончилось неумелое наместничество для Озерного края. С Шассаром Тицион не ошибся. Казначей знает свою задачу и прекрасно ее выполняет. С одной стороны, делает все, чтобы Караяр считал себя истинным повелителем Вария, а с другой, незаметно правит за его спиной. Я пристально посмотрела на высокого седовласого старика в строгом черном костюме, без всяких изысков. Тот почувствовал мой интерес и вежливо наклонил голову, приветствуя меня. Затем поклонился Вашарию, на этот раз куда с большим почтением, и тихонько выскользнул из кабинета своего лжеправителя, видимо, отправившись исполнять его поручение. «Не понимаю», – негромко проговорила я, пользуясь тем, что в комнате вновь воцарился шум всеобщего разговора, и на наши перешептывания с Вашарием никто не обращал внимания. «Такое чувство, будто Шассар спрашивал у тебя разрешение, позволить или нет Караяру шикнуть этим вечером». «А ты у меня наблюдательная!» Тот тихонько фыркнул от с трудом сдерживаемого смеха. «Киота, милая, не забывай, какой пост я занимаю. Учреждение по развитию и укреплению иномирных связей фактически является глазом Тициона и Королевского совета на других планетах. Ну, если не учитывать вопросы разведки, конечно, которой мы тоже занимаемся». Вари сейчас не является независимым миром. После смерти Дальрона мы взяли его под наш полный контроль. Просто не афишируем данный факт. И Дайра, кстати, весьма помогла нам в этом, постоянно отвлекая Караяра от выполнения его королевских обязанностей. Значит, она тоже участвует во всем этом? Нет. Вашари качнул головой. Ты что, не знаешь Дайру? Она будет спать с кем-либо только по велению сердца. Говоря откровенно, я очень хочу, чтобы их связь продлилась как можно дольше. Если моя взбалмошная кузина решит переключиться на кого-нибудь другого, то мне придется в срочном порядке искать новую фаворитку для Караяра. Я недовольно поджала губы. Мне чрезвычайно не нравилось все рассказанное, но я никак не могла сформулировать, что раздражало больше всего. «Нет, в чем-то Вашари прав, без сомнения. За Караяром стоит приглядывать. Но что случится, если когда-нибудь он все-таки возьмется за ум и обратит внимание на свои непосредственные обязанности правителя? Боюсь, ни Тицион, ни Королевский совет не позволят ему этого. И тогда, демоны, не хочется даже думать об этом. Нет человека – нет проблемы. Куда легче посадить на трон послушную марионетку, чем смириться с утратой контроля над целым миром. Вашари наверняка понял, какие мрачные мысли блуждают у меня в голове, но ничего не сказал. Да и не сумел бы, Наши перешептывания наконец-то заметила Дайра. С громким хохотом бухнулась между нами на диван, потеснив обоих, и опять принялась тормошить меня, желая услышать, как все-таки произошло мое грехопадение. Я вяло отбивалась от нее, мысленно согласившись с доводами Вашария отправиться к роще священной змеи без столь шумного сопровождения. Иначе, боюсь, наше путешествие может завершиться весьма печально. Я или прикончу Дайру, не выдержав очередного допроса, или сойду с ума от ее постоянных криков мне на ухо. Вскоре подали легкий ужин с обещанным алкоголем, и сестра Дальшера отстала от меня. Шастер все-таки смилостивился, и среди прочих бутылок одна особенно выделялась слоем пыли и паутины. Карояр торжественно разлил темно-красное вино по высоким хрустальным бокалам. Я лишь пригубила драгоценный напиток и тут же отставила фужер в сторону. Мне не здоровилось. Наверное, сказалось волнение этого чрезвычайно длинного дня. Подумать только, он начался в больничной палате с утомительного допроса, продолжился страстной постельной сценой и завершается только сейчас. Из-за разницы во времени я более 20 часов на ногах, не говоря уж про резкий переход из пасмурного прохладного Микарона в жаркий сухой Хайтес. Тем более, что ночью мне вряд ли удастся выспаться, ведь Вашари назначил наш побег именно на сегодня. Он, кстати, заметил мою усталость. Несколько минут приглядывался со все возрастающей тревогой, затем невежливо перебил Караяра с хохотом рассказывающего про успешное карточное жульничество накануне, позволившее ему отыграться за несколько недель неудач. «Кёта, быть может, проводить тебя в спальню?» «Ну, знаешь ли!» – возмутился Караяр. «Подожди со своей страстью! Успеешь еще натешиться с моей сестренкой? Дай мне хоть на нее полюбоваться!» «Прости, Караяр, но я бы в самом деле лучше отправилась спать!» С вымученной улыбкой проговорила я. «Я очень устала. У меня выдалась весьма и весьма непростая неделя». «Ах, да! Тебя ведь похитил проклятый некромант!» Взревел братец и обернулся к Вашарию. «Надеюсь, этот мерзавец поплатится за свою вопиющую наглость!» «Некромант?» Я удивленно вздернула брови, но тут же ответила сама себе. «Ну, конечно! Если Вашари не желает даже Дайре рассказывать про Этируса, то наверняка и Караяру подсунул липовую легенду по поводу моего похищения». «Не беспокойся», – лаконично отозвался Вашарий. «Он получит свое, обещаю». После чего поспешно поднялся и подал мне руку. Я с величайшей радостью схватилась за нее. Боюсь, без помощи Вашария мне было бы весьма непросто встать. Перед глазами все предательски расплывалось. В коленях поселилась странная слабость. Я качнулась, едва не упав, но он успел подхватить меня за талию и бережно привлек к себе. «Айра покажет ваши покои!» – вмешалась Дайра, моментально оставив свои пошлые шуточки, и с искренним волнением подскочила к серебряному колокольчику на столе Караяра. «Я взяла на себя смелость и распорядилась, чтобы вас поселили вместе». «Спасибо», – кратко поблагодарил Вашарий. «Это будет кстати». «Киота, тебе помочь?» Зальфия наконец-то оторвалась от Дальшера и посмотрела на меня. «Мы как-нибудь сами», – мягко отказался Вашарий. В кабинет вежливо постучались, и на пороге появилась маленькая худенькая девушка в скромном платье служанки. Видимо, та самая Айра. Она молча поклонилась, пригласив нас следовать за нею. Я не хотела пугать друзей, предполагая, что это вызовет еще один взрыв эмоций и взаимных препирательств, поэтому покинула комнату самостоятельно, хотя это стоило мне слишком много сил. Перед глазами расплывалась темнота скорого обморока, я просто не видела, куда ступаю. Благо, что Вашарий нежно, но крайне твердо направлял меня в нужную сторону. Едва дверь захлопнулась, надежно отсекая нас от остальной комнаты, он подхватил меня на руки. прижал к себе, и я расслабилась, точно зная, что теперь обо мне позаботятся. Так и случилось. Вашари отнес меня в просторные покои, выдержанные в светлых тонах. Там осторожно уложил на кровать, занимающую, пожалуй, более половины комнаты, и отошел к окну, чтобы задернуть занавески и оградить меня от красных закатных лучей солнца. «Быть может, вызвать госпожи целителя?» – нерешительно спросила Айра, переминаясь на пороге и не торопясь нас покинуть. «Не стоит», – отозвался Варшарий. «Это простое переутомление. Я виноват. Надо было уложить Киоту спать, как только мы прибыли». «Если что-нибудь понадобится, позовите меня». Айра указала на маленький серебряный колокольчик, точную копию того, который стоял в кабинете Караяра. Вашари кивнул, и мы наконец-то остались наедине. «Как ты?» С искренней заботой поинтересовался он, присаживаясь на краешек кровати. «Давай я помогу тебе раздеться». И осторожно приподнял меня, нащупывая застежку легкого платья. Затем провел ладонью по моему лицу, словно проверяя, нет ли жара. «Я немного полежу, и все пройдет», – не впопад ответила я, сворачиваясь клубочком. «Честное-пречестное слово, мы обязательно сегодня сбежим и отправимся на поиски змеи, правда ведь?» «Огу, вне всякого сомнения», – с нескрываемым сарказмом отозвался Вашарий. «Так я тебе и позволил это. Сначала отоспись, Киота». Я открыла было рот, чтобы возразить, сказать, что мы и так потеряли слишком много времени, но в следующий миг провалилась в черную пропасть небытия.